Короче, можно наслаждаться безмятежным покоем, если забыть, что им завтра предстоит. А забыть-то и не удается. А неподалеку сидит Мара, в отличие от командира, являющая собой воплощение безмятежности, и при взгляде на ее невозмутимое личико обуревают разнообразнейшие чувства, от грешных помыслов до желания прочитать вдумчивую лекцию о печальной участи иных чрезмерно уверенных в себе суперменов. Но ничего не выйдет, ее спокойствие не от излишнего суперменства, а от полнейшего неумения бояться риска и смерти. Попытайтесь заставить бедуина из сердца африканских пустынь проникнуться опасностями, подстерегающими пловцов на быстрой реке с коварными омутами и голодными крокодилами. Сварог уютнее утвердил ноги на столе, поправил на коленях виолон и принялся бренчать.